тот, кто воистину хочет править миром, должен сначала вознестись над ним. Он должен почувствовать себя равным великому Творцу, ибо только это ощущение позволит ему постигнуть божественные тайны. Но помни, боги очень ревниво относятся к смертным, которые посмели приблизиться к их избранному слону миродержцев. Если эти смертные возвращаются к живым на землю, их судят по более суровым законам и налагают более жестокую кару. Если они совершат зло, то на века покроют себя черным позором. Зато их добрые деяния воссияют в истории народов и стран, как солнце. Итак, мой царственный Гармахис, укрепи свое сердце мужеством. И когда ты будешь лететь по просторам ночи, и потом вступишь в царство всеблагих, помни, тот, кого щедро одарили, должен также щедро одарять других. А теперь, если ты действительно решился, ступай туда, куда мне пока нельзя тебя сопровождать. Прощай же. Его слова тяжким грузом придавили мое сердце. И удивительно ли, что я на миг заколебался? Но мне так страстно хотелось оказаться среди сонма небесных сил. Я знал, что моя душа и помыслы свободны от зла. Я мечтал свершить лишь то, что справедливо. С каким трудом натягивал я тугую тетиву. Нет, нет, стрела должна вылететь. «Идем!» — воскликнул я. «Веди меня, о мудрый жрец!» «Я следую послушно за тобой!» И мы двинулись в путь. Глава 6, повествующая о посвящении Гармахиса, о явленных ему видениях, о пребывании в городе, который находится в царстве мертвых, об откровениях Исиды, вестницы непостижимого. Безмолвно вступили мы в святилище Исиды. Зал был темен и пуст. Дрожащий огонек светильника тускло освещал рельефы на стенах. Бесчисленные изображения небесной матери Исиды, кормящей грудью младенца гора. Жрец затворил двери и запер их. «В последний раз вопрошаю тебя», — произнес он. «Воистину ли ты готов, Гармахис?» «Воистину», — ответил я, — «воистину готов». Больше он ничего не сказал. Он лишь воздел к небу руки в молитве, потом отвел меня в центр святилища и, быстро дунув на светильник, погасил пламя. «Смотри же, о Гармахис!» — воскликнул он, и голос его отозвался гулким эхом в мрачном зале. Я стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел. Однако из ниши высоко в стене, где скрытый от взоров находится священный символ богини, лицезреть которой дозволено лишь избранным, послышались звуки, словно бы кто-то играл на систре. Примечание: сестра.